файлы для жизни. В упражнении «Градиент сентиментальности» вы определили, в каком порядке вам будет максимально удобно расхламляться. В этой части книги я расскажу об особенностях разных типов файлов и попробую помочь избавиться от того, на что рука не поднимается. Вы можете следовать этому порядку, а можете ходить по разделам книги в удобной для вас последовательности. Свои рекомендации я начну с файлов для работы, учебы и быта, с документов, которые помогают нам поддерживать текущий ход жизни.